Глава 26. Загадок нынче век. Пойди ко мне, любовь моя, скажу тебе загадку. Есть место, всех поэтов ждет оно. Кто годы его ищет, кто наитием находит сразу, кто в пути сражает сон чудищ, кто туда в видении сонном проникает, тот порой от места в шаге, кто заперт в лабиринте, кто от смерти бежит иль от идиллии аркадской. Там вместе том сад, дерево и змей, свернувшийся в корнях плоды золотые, и женщина под сенью ветвей, травистые просторы, вод журчанье. Все это есть от веку на краю былого мира в роще заповедной. У Гесперид мерцали на извечных ветвях плоды золотые, дракон, ладон топорщил самоцветный гребень, скреб когтем землю, щерил клык серебряный. Дремал, покуда ловкий Геркулес, его сразивший, яблок не похитил. В иной дали среди северных пустынь, где лед железо крепче, но прозрачней, стекла и вверх воздвигся острошипа, лежал град Фрейи, защищен стеной от инеистых демонов Нифльхейма. А в граде сад с кипучей листвою и светлыми плодами, в этот сад являлись асы, чтоб отведать яблок заветных вечной младости и силы. Вблизи из тьмы рос ясень миродержец, чей корень грыз дракон свирепый Нидхёк. Но жизнь не сякла в ясени. Там тоже луга и воды были, видим сходство. Источник Урт, где будущее с прошлым мешалось, многоцветный, но бесцветный, недвижный ли играющий мятежно. Сии места, ни одного ли места, суть тени, как деревья, тени древа. Мифическая тварь не из пещер ли сознание, из времен, когда скакали на тяжких лапах ящеры средь древних болот, где не ступали человеки. А может, это темный дух, что нами владел и изгнан был, или его измыслили мы сами, чтоб жестокой дать имя нашей хитрости, гордыни, желанию мучить стебель живоносный. Назвали место и назвали мир те люди, что вначале жили сами, создав слова, как первые поэты. Сад, дерево и змей или дракон, и женщина, и яблоки, и злато. По имени вещь обретала облик. Два имени смешавши получили метафору и листину двулику. Яблоки злато, яблоки золотые, плод умозрения, следом чередою пришли и насказания. На водах чешуйки ряби — это чешуя, на теле змея ярколистных веток изогнутость змеистая напомнит прелестных рук змеящихся движения. Под тайным и змеящимся покровом зеленый мох, в укромных нишах крон шары золотые, маленькие солнца. И так все больше различались вещи в глазах, в уме змеясь, переплетаясь. И люди, жившие позднее, узрели связь целого с частями, блеска связь проворного с хищением, умыканием. И стала возникать легенда древа, растущего в сиянии одиноком. Мой друг, мы это место создаем, созданиями сознание населяем, дриадами, ламиями, сонмом, драконов, мелюзин мы сотворим смятение там, тоску и ликование, трагедию и тайну мы прибавим, отнимем, усложним, умножим. Купы, пусть будут кущи райские на ветке, мы райских птиц посадим, а ручей, по нашей воле став кровавым, вскоре очистится по нашему же слову и побежит по ложу самоцветов, но прочих унесет, коль пожелаем. Простой песок останется копящий извечно память о воды движениях. Я вижу древо грузным и корявым, с корой шершавой и с узловатым комлем, ты стройным светочем серебристым, с кожей, коры, с ветвей руками, в лабиринте, где в тупиках тернистых ждет погибель, лежит то место или средь пустыни, где человек бредет во след миражам, что тают словно лед на жарком солнце или словно пена кружева прибоя на зыбистом песке и вдруг увидит от жажды, умирая, это место, но в подлинность его едва ль поверит. Загадка — ложь, но правда ей отгадка. Мы вызываем место в бытие, или нас оно? Падуб. Из поэмы «Сад Прозерпины». Роланд спустился по знакомым ступеням ко входу в квартиру и уже готовился отпереть дверь, как его окликнули сзади. На него смотрела, перегнувшись через перила, крупная женщина в фартуке. «Куда это вы, мил человек? Там никого нету». «Я там живу». «Неужто? А где вы были, когда ее забирали?» 2 дня она валялась под ящиком почтовым. Без сил, без голоса, ну хоть бы пискнула. «Спасибо, я приметила. Бутылки с молоком не тронуты, давай звонить в службу соцобеспечения. Везли ее в больницу королевы Марии». «Я был у друзей в Линкольне. Вы про мою хозяйку, про миссис Ирвинг?» «Ну да. Удар у ней приключился, упала и бедро заодно поломала. Я вот думаю, не отключили электричество в квартире вашей, они ведь знаете какие». «Я ненадолго», — начал Роланд, но тут в нем проснулась осторожность лондонца. Не навести бы нечаянно воров, и он решил не уточнять. «Я отсюда съеду, как только подыщу другую квартиру». «Кошек не боитесь?» «В каком смысле?» «В таком, что сладу с ними нет. Приехала за ней скорая, они давай мяукать, шипеть, а потом все на улицу как выскочат. С того, почитай, дня и орудуют у нас в округе, шарят по мусоркам, слоняются под окнами, а уж орут, орут. Я звонила в общество бездомных животных, мол, приберите эту живность. Обещали чего-нибудь сделать, но обещанного сами знаете. В доме, надеюсь, никакую не заперли. Так и посыпались на улицу, словно клопы из мешка. Дюжина, не соврать. Боже мой! Чувствуете, как весь двор провоняли?» Роланд принюхался. «Да, тот же запах, навсегда связанный с чувством неудач, с жизнью затхлой и закоснелой, но теперь этот запах еще более рьян». В квартире, как и всегда, было темно. Он нащупал выключатель в прихожей, повернул. Лампа зажглась и в тот же миг обнаружил, что стоит на кипе нераспечатанных писем, большей частью мягких от сырости, и все эти письма адресованы ему. Он собрал их и пошел по комнатам, зажигая свет. Ранний темно-барвинковый вечер стоял за окнами. Где-то мяукнула кошка, и другая подальше отозвалась ей кратко, но истово. «Слушай, тишь», — сказал он вслух. И мгновенно вокруг его голоса собралась эта тишь, столь густая, что впору усомниться, говорил ли ты вовсе. В прихожей в ярком свете на него словно выпрыгнул портрет кисти Моне. Голова отрисована густой тенью, лицо с резкими чертами исполнено раздумья. Глубоко посаженные глаза глядят куда-то за Роланда, глядят с навеки застывшей в них спокойной пытливостью. Из всей репродукции современный электрический светильник особенно явственно выхватил мазки таинственного свечения в глубине хрустального шара, что лежит на столе перед падубом. Да еще тонкие блики, переливы отраженного света у него за спиной на стеклянном обиталище папоротников на аквариумной бледной воде. Моне, должно быть, подходил совсем близко и внимательно вглядывался, чтобы подлинно запечатлеть живой свет, который полнил глаза этого человека, тогда живого, а нынче давно уж покойника. Напротив иной падуб работы Уотса своей дивной серебряно-власой головой, казалось, парил понад складчатой столпообразной темной пустотой еле выписанного сюртука, его взгляд, устремленный на Роланда, был взглядом пророка или древнего ястреба, что узрел пред собой живое, созерцание достойное существо. Оба падуба были одним и тем же узнаваемым человеком, но притом полностью отличались друг от друга. Их разделяли годы и духовные эпохи. Угадывалось лишь единство личности. Роланд некогда воображал их частями самого себя, но насколько сильно успел он с ними житься, он понял только теперь, когда осознал, как бесконечно они от него отдалены и насколько он к ним не причастен, ни поворотом головы, ни малейшую черточкой, ни зернинкой света в зрачках они для него непостижимы. Он зажег обогреватель в прихожей и газовые рожки в гостиной и, усевшись к себе на кровать, принялся за письма. Одно было от Аспица, он сразу же положил его под низ стопки. Еще были счета и открытки от путешествующих приятелей. Три письма, кажется, представляли собой ответы на его очередные запросы о работе. Иностранные марки — Гонконг, Амстердам, Барселона. Уважаемый доктор Митчелл, счастлив вам сообщить, что комиссия по английскому языку и литературе рекомендовала нам предложить вам должность лектора по курсу английской литературы в Гонконгском университете. Должность первоначально предоставляется сроком на 3 года, по истечении которых будет рассмотрен ваш отчет и контракт может быть продлен. Жалование составляет... От всей души надеюсь, что вы сочтете возможным принять это предложение. Позвольте высказать мое восхищение вашей монографией «Строка за строкой», посвященной творчеству Падуба, которую вы направили нам вместе с заполненной анкетой. Льщу себя надеждой когда-нибудь обсудить с вами это талантливое сочинение. Просим ответить по возможности быстро, так как конкурс на данную должность довольно высок. Мы пытались связаться с вами по телефону, но по вашему номеру никто не отвечает. Уважаемый доктор Митчелл, счастливо вам сообщить, что ваша кандидатура на должность лектора в Свободном университете Амстердама рассмотрена и одобрена. К обязанностям надлежит приступить с октября 1988 года. Хотя большая часть вашего преподавания будет на английском, предполагается, что вы в течение 2 лет с момента заступления на должность овладеете основами голландского языка. Будем признательны, если вы ответите без задержки. Профессор де Гроут просил меня передать вам его исключительно высокое мнение о вашей работе «Строка за строкой», посвященной языковым особенностям произведений Падуба. Уважаемый доктор Митчелл, с большим удовольствием сообщаю вам, что ваша кандидатура на должность лектора независимого университета Барселоны рассмотрена и принята, имею честь предложить вам контракт, вступающий в силу с января 1988 года. Мы бы особенно желали усилить нашу программу по литературе XIX века. Ваша монография о творчестве Падуба была прочитана нами с настоящим восхищением. Привыкший чувствовать себя неисправимым неудачником, Роланд оказался неподготовлен столь дружному успеху. Незнакомое дыхание занялось в груди. Грязная комнатенка всколыхнулась, перевернулась в сознании и теперь, словно отодвинувшись куда-то прочь, мнилась уже не удушающей клетушкой, не узилищем, где приходится коротать дни, но каким-то своеобычным, занятным даже местечком. Он принялся перечитывать письма. Мир приотворился перед ним. Он вообразил самолеты и каюту на пароме из Харвича в Хук и купе в скором ночном поезде с парижского австралийского вокзала на Мадрид. Живо представились ему каналы Амстердама и полотна Рембрандта, средиземноморские апельсиновые рощи, постройки Гауди и работы Пикассо. Джонки, скользящие под сенью небоскребов, и нечаянно приоткрывшаяся дверца в таинственный запретный Китай — и лучи восходящего солнца над гладью Тихого океана. И он стал думать о монографии с тем же первым жарким волнением, с каким некогда набрасывал ее план. развеялось как дым то мрачное самоуничижение, в которое повергло его Мод своим блеском, своей теоретической подкованностью. Три профессора выразили восхищение его работой. Как верно подмечено, человек уверяется в собственном существовании лишь когда его видят другие. Ни буковки, ни крючочка не изменилось в написанном, но изменилось все. Поспешно, пока мужество его не оставило, он распечатал письмо Аспица. «Уважаемый Роланд, я несколько обеспокоен тем, что вот уже довольно долго не имею от вас никаких известий. Надеюсь, со временем вы изыщете возможность встретиться и рассказать мне о переписке Падуба и Ламот. Возможно, вам даже будет небезынтересно узнать, какие шаги предприняты к сохранению нашего национального достояния. Хотя я не уверен, что вас это заботит, учитывая ваше непонятное, во всяком случае для меня, поведение в этом деле. Пишу я вам теперь, однако, не за этим и не за вашим отсутствием, о коем вы не удосужились объясниться, на рабочем месте в Британской библиотеке, а исключительно потому, что мне пришлось принять ряд срочных телефонных звонков касательно вас. От профессора де Грота из Амстердама, от профессора Лиу из Гонконга, от профессора Вальверда из Барселоны. Все они готовы принять вас на соответствующую должность. Мне бы не хотелось, чтобы вы упустили эти возможности. Я заверил их, что вы ответите немедленно, как только вернетесь, и что в настоящее время вы не связаны обязательствами ни перед кем. Но чтобы защищать ваши интересы, мне нужно хотя бы приблизительно знать ваши планы. Надеюсь, вы в добром здравии. Ваш Джеймс Аспиц». Читая эти скрытые сарказмы, Роланд так и слышал шотландский раскатистый желчный голос Аспица и в какой-то миг даже воспылал раздражением, однако тут же себя отдернул. Возможно, это очень великодушное письмо, во всяком случае, куда более доброе, чем он, Роланд, заслуживает. Если, конечно, за письмом не стоит какой-нибудь макиавеллиевский план — завоевать доверие беглеца и затем его благополучно растерзать. Маловероятно. Грозное, мстительное чудовище, обитавшее в сумрачном подземелье Британского музея, в свете новых событий кажется во многом плодом его собственного Роландова воображения. Прежде Аспиц держал его судьбу в руках и как будто ничем не желал помочь. Теперь же у него появилась возможность навсегда освободиться от Аспица. И сам Аспиц ничуть не препятствует этому освобождению, напротив, усиленно помогает. Роланд снова задним числом начал себя вопрошать, а почему он вообще утаил находку от Аспица, почему убежал? Частично из-за Мод. Открытие наполовину принадлежало ей. Ни один из них двоих не мог делиться с кем-то третьим, не предавая товарища. Но сейчас лучше вовсе не думать о Мод. Ни сейчас, ни здесь, ни в этом контексте. Беспокоен, он стал расхаживать по квартире. Не позвонить ли Мод? Не рассказать ли ей о письмах? Нет, пожалуй, не стоит. Лучше побыть здесь одному, обо всем хорошенько подумать. В какое-то время ему прислышался снаружи странный звук. Кто-то или что-то тихонько попиливала или поскребывала, словно хотела пробраться внутрь. Роланд напряг ухо, насторожился. Скрябанье то умолкало, то раздавалось опять. Потом вдруг донесся не менее странный голос, прерывистый, жалобно детский. На миг у Роланда похолодело в груди, но тут же он вздохнул облегченно. «Ну, конечно, это кошки колобродят у входа». Из садика раздался истовый кошачий вопль, и ответом ему был другой, более отдаленный. Роланд рассеянно подумал, интересно, каково число этих кошек и что теперь с ними будет. Он размышлял о Рандольфе Генри Падубе. Погоня за перепиской, приблизившая к жизни Падуба человека, отдалила его от Падуба поэта. В дни своей невинности Роланд не был ловчим, а был читателем, и поэтому чувствовал себя выше Мортимера Собрейла чувствовал себя в некоем смысле равным самому Падубу или, во всяком случае, связанным с Падубом. Ведь именно для него, для умного, прилежного читателя, слагались эти стихи и поэмы. Что ж до писем, то они обращены были не к Роланду и не к кому-то еще, а исключительно к одной Кристобель Ламот. Их обретение обернулось для Роланда потерями. Он извлек подлинники черновиков того самого первого письма из надежного места, толстой папки с надписью «Заметки о шестой песне Энеиды» и снова перечел. «Милостивая государыня, мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Милостивая государыня, я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе». И снова он вспомнил тот день, когда эти потемневшие от времени листки выпорхнули из тома Вико. Читальный зал, тикают часы, в лучах солнца кружат пылинки. Он раскрывает черный том Вико из библиотеки Падуба, хочет найти связь между описанием Прозерпины у Вико и изображением Прозерпины в знаменитой поэме РГП. Повинуясь безотчетному порыву, он поднялся с кровати, взял с полки свой почитанный томик Падуба, раскрыл на саде Прозерпины. На книжных страницах писатель способен при помощи слов создать или, по крайней мере, воссоздать чувство наслаждений, которые несут нам еда, питье, разглядывание красивых вещей, жаркая плоть. Во всяком романе есть свой непременный «tour du force» — золотистый в крапинках зелени омлет «Offen is Erb», плывущий на солнце, словно сливочное масло и имеющий вкус лета, или нежно-кремовое бедро, упругое и теплое. Стоит чуть ему отставиться, как мелькает горячая влумина в кольчиках волосков. Примечание. «Offen is Erb» — с пряными травами, французский. Однако о чем, как правило, редко пишут писатели, так это о столь же живом и жгучем наслаждении от чтения. Тому есть очевидные причины. Самая простая — наслаждение словом по природе своей сродни погружению в бездонную пропасть, где не на что опереться. Это наслаждение убывчиво, будучи направлено обратно в свой источник — слово воспевает силу и прелести слова, а за вторым словом притаились еще какие-то слова, и так ad infinitum. Примечание. До бесконечности. Латынь. Воображение трудится, но рождает лишь что-то сухое, бумажное, нарциссическое и вместе с тем неприятно отдаленное. Исчезает та первичность, какая заключена в живом, увлажнившийся в лумени или в душистой червленности доброго бургундского. И все же есть особые натуры, подобные Роланду. В состоянии головокружительной ясности, сладостного напряжения чувств, пребывают они именно тогда, когда в них, склоненных над книгой, пылает и ведет их за собою наслаждение словом. Кстати, до чего же изумительно это слово «головокружительный»? Оно подразумевает и обострение мыслительных и чувственных способностей, и нечто противоположное. Оно разом охватывает и мозг, и внутренности. Хотя кружится в голове, но холодеет, мутит под ложечкой, причем первое неотделимо от второго, как хорошо известно любому из нас, ведь всякий испытывал хоть однажды это странное двуединое ощущение. Так подумайте обо всем этом, как думал Роланд, перечитывая сад Прозерпины, вероятно, по 12-му, если не по 20-му разу. Эту вещь он знал отменно. То есть все слова ее были давным-давно им перечувствованы и перепробованы на вкус, в том порядке, в каком они шли в поэме, и в порядке ином, какой им порою сообщала вольная память, или какой им навязывался расхожими цитациями, не всегда добросовестными. Больше того, он разумел их сквозное следование, предчувствуя наизусть скорое или только еще брежущее появление, повторение того или иного слова, сцепление слов. напрягался в счастливо коротком, расслаблялся в более долгом, но тоже и счастливом ожидании. Подумайте, только подумайте, автор писал свое сочинение в одиночестве, и читатель прочел его в одиночестве, но таким образом они оказались наедине друг с другом. Впрочем, возможно, и автор писал наедине с кем-то еще, например, со Спенсером, блуждал по страницам королевы-феи, войдя в сад Прозерпины, вдруг встретил там золотые яблоки, светло-блещущие средь сумрачно-пеплистого места. Или, может быть, автор умственным зрением... Интересно, у этого зрения есть ли глазное яблоко? Увидел золотые плоды примаверы или узрел потерянный рай, побывал в том саду, где Ева напоминала и Помону, и Прозерпину. Примечание. Мильтон. Потерянный рай. Книга пятая. Значит, автор, сочиняя, находился один и одновременно не один. Ему пели голоса, слова одни и те же, золотые яблоки или яблоки злата, но на разных языках из совсем разных мест. Из ирландского ли замка, из какого ли еще небывалого дома со стенами упругого камня с круглыми и тусклыми глазами-оконцами. Бывает чтение по обязанности, когда знакомый уже текст раскладывают на части и препарируют, и тогда в ночной тишине призрачно раздаются странномерные шорохи, под которые роится серый научный счет глаголов и существительных, но зато не расслышать голосов, поющих о яблочном злате. Другое, слишком личное чтение происходит, когда читатель хочет найти у автора нечто созвучное своему настроению. Исполненный любви или отвращения, или страха, он рыскает по страницам в поисках любви, отвращения, страха. Бывает иногда, поверьте опыту, и вовсе обезличенное чтение. Душа видит только, как строки бегут все дальше и дальше. Душа слышит лишь один монотонный мотив. Однако порою, много-много реже, во время чтения приключается с нами самое удивительное, от чего перехватывает дыхание, и шерсть на загривке, наша воображаемая шерсть, начинает шевелиться. Вдруг становится так, что каждое слово горит и мерцает пред нашим взором. Ясная, твердая и лучистая, как алмазная звезда в ночи, наделенная бесконечными смыслами и единственно точная, и мы знаем с удивляющей нас самих неодолимостью, знаем прежде, чем определим, почему и как это случится, что сегодня нам дано постичь сочинение автора по-иному, лучше или полнее. Первое ощущение — перед нами текст совершенно новый, прежде невиданный, но почти немедленно оно сменяется другим чувством — будто все это было здесь всегда, с самого начала, о чем мы, читатели, прекрасно знали, знали неизменно, но все же только сегодня, только сейчас знание сделалось осознанным. Роланд читал или перечитывал «Сад Прозерпины» именно так. Слова были точно живые существа или вещи и звезды. Он видел воочию древо, плод, источник, женщину, травистый простор, змея, единственного и явленного во множестве сходственных форм. Он слышал голос падубы, неподражаемый и узнаваемый безошибочно, но чувствовал также, как своей собственной волей ткется, плетется узор языка, неподвластный отдельному человеку, будь то поэт или читатель. Он услышал, как Вико говорит: первые люди были поэты, первые слова были именами вещей и одновременно вещами. А потом услышал и свои списки слов, странные, бессмысленные, но единственно возможные, которые составлял в Линкольне, и сейчас вдруг понял, для чего они. А еще он понял Кристобель, Муза и Прозерпина, и в то же время никакая ни Муза, ни Прозерпина. Эта мысль показалась ему до того интересной, до того удачно все объясняющей, что он громко, радостно засмеялся. Паду подправил его в этот таинственный путь, и в конце пути ждала его все та же путеводная нить, с которой он начал, и все разом, теперь отринувшись, обрело завершение. Черновик письма РГП, переписка, Вико, яблоки, списки слов. В саду они вопили, бросая голос ввысь. Отчаяние и голод в их голосе слились. Небольшая фотография посмертной маски Рандольфа Падуба у него над столом была двусмысленной. Эту выпуклую маску можно было вдруг увидеть вогнутой, как форму для отливки. Щеки, лоб и пустые глазницы с надбровьями представали особенно рельефными, и сам ты, словно актер, смотрел сквозь эту маску. Но стоило вернуться в зрители, и ты снова оказывался свидетелем последнего акта драмы. На фронтисписе Томика была еще одна фотография — Падуб на смертном одре. Облако белых волос, выражение усталости, в зыбкий миг между видимостью жизни и наступлением смерти. Теперь внезапно все Падубы, двое неживых с фотографией, двое живых, сдержанно чувственный интеллектуал Моне и пророк Уотса, сделались едины, при том, что Моне остался Моне, а Уотс — Уотсом. Едины, как слова, дерево, вода, трава, змей, золотые яблоки. Прежде Роланд воспринимал ипостаси Падуба как розные части самого себя и успел житься с их розностью. Помнится, он разговаривал с Мота о современных теориях раздробленной личности, которая образована противоборствующими системами верований, желаний, языковых представлений, биологических стимулов. Но нынче, хотя ни одна из этих ипостасей не была настоящим РГП, он постиг подлинного, целостного Падуба. Он трогал письма, листки, бумаги, к которым прикасался поэт, и видел, как летает над ними, отвергая и поправляя мысль, та самая стремительная, но не чуждая сомнений, рука. Он глядел на поэму и видел в ней горячие еще огненные следы слов. Нельзя сказать, что Падуб удостоил его личной беседы, просто Роланду случилось в особое время быть там, где звучал голос поэта, и внимать ему. Этот голос поведал, что списки слов обладают силой. Это слова, дающие вещам имена, это язык поэзии. Ведь всю жизнь Роланда учили, что язык в сущности бессилен, не умеет передать реальность и выражает лишь себя самого. Он снова стал думать о посмертной маске. Маска мертвая, как мертвый человек, с которого ее сняли, но маска живет, и Падуб живет. Унылая мысль о том, что словами ничего не передать, померкла перед жгучим, радостным, любопытным. Как? Какими словами попробовать? Он почувствовал сильнейший голод. Направляясь к буфету за консервированной кукурузой, снова услышал кошек, как они мяукают и скребутся у дверей. Он обследовал припасы. У них с Вэл имелась целая стопка рыбных консервов. Жили экономно, консервами в основном и питались. Он открыл банку, выложил рыбу на блюдечко и, поставив на пол в прихожей, отворил дверь наружу. Отовсюду на него воззрились кошачьи морды. Гладко-черные, худые, тигровые, с пушисто-совиными бакенбардами, золотоглазые. Был какой-то котенок серодымчатый, был старый матерый рыжий кот. Роланд вышел за порог и позвал, как звала обычно миссис Ирвинг. «Киська, киська!» Несколько мгновений кошки колебались, навострив уши, чутко поводя носом, ловя в воздухе маслянисто рыбный аромат. Потом, крадучись, несколько самых смелых прошмыгнули мимо него внутрь, какая-то минута, и сардин как не бывало. Две головы толкались у блюдца, жадно подъедая остатки, отпихивая друг друга. А позади другие, тощие, извилистые тела норовили пробраться вперед. Слышался вопль кошачьей досады. Роланд вернулся к буфету и открыл остальные банки и выложил их содержимое на блюдце и поставил блюдце в ряд. С верхней улицы по ступенькам ринулись беззвучные лапы. Зубы, острые точно иглы, рвали рыбью плоть. Самые ловкие, уже наевшиеся, увивались, мурлыча у его ног, и крошечные искры электричества срывались с их шерсти. Роланд глядел на кошек, пытался сосчитать, сколько ж их. 15? Так и есть, 15. И кошки тоже смотрели на него. Каких тут только не было глаз. Прозрачно-зеленые, как стекло, коричневато-желтые, просто желтые, янтарные. В свете лампочки остро стояли вертикальные зрачки. «Почему бы, собственно, не выйти в сад?» — подумал Роланд. Он вошел обратно в подвальную квартиру. Несколько кошек неслышно увязались за ним, пересек ее широким шагом. Вот и запретная дверь. Он раскрыл шпингалеты внизу и вверху, на силу расшевелив их ржавость. Стопки газет лежали под дверью. Источник пожароопасности, — говорил Лавелл, указывая на них пальцем. Пришлось отшвырнуть их в сторону. Замок был автоматический и американский. Роланд повернул колесико, нажал на ручку, толкнул. Резко повеяло ночным воздухом, холодным, влажным, земляным. Роланд шагнул за порог. Кошки выскользнули за ним и бежали впереди. Он поднялся наверх по ступеням, обогнул каменный выступ. Дальше начиналось то, чего нельзя видеть из окна, и очутился в узком садике под деревьями. Весь октябрь шли дожди, траву устилали влажные листья, но некоторые из деревьев были еще зелены. Деревья вздымали свои черные причудливые руки, отчетливо рисуясь в розоватой дымке уличного фонаря, которая не смешивалась с тьмой, а лишь накладывалась на нее призрачно. Когда он прежде думал о саде, не имея возможности туда попасть, воображению представлялось обширное пространство, где царит и дышит листва, где настоящая живая земля ложится под ногу. Теперь он здесь наяву, и все оказалось небольшим, если не сказать маленьким. Но таинственность сохранилась благодаря почве и растениям. Персиковый шпалерник пластался по извилистой стене красного кирпича, той самой, что некогда ограждало поместье генерала Ферфакса. Роланд приблизился и потрогал кирпичи, на славу обожженные и на славу уложенные, крепкие поныне. Эндрю Марвел служил при Ферфаксе секретарем и сочинял стихи в генеральских садах. Роланд сам не мог понять, отчего чувствует сегодня такое счастье. Что этому счастью причиной? Вновь ли увиденные черновики писем Падуба, поэма ли о Прозерпине, или будущность, внезапно распахнувшаяся перед ним? А может, это счастье от уединения, которого он желал порой столь отчаянно и которого был лишен? Он направился по тропинке вдоль стен в конец сада, где пара фруктовых деревьев заслоняла вид на соседний участок. Стоя на границе у ночных владений, он бросил взгляд назад через лужайку на унылый дом. Кошки от него не отставали. Они крались следом по траве, то змеисто пробираясь из тени деревьев в свет, то снова пропадая на время в тень, и шубки их то лоснились серебристо, то мнились черным бархатом. Глаза их мерцали, полые красноватые шары с синеватой искрой посредине, но само мерцание было зеленым и мелькало во мраке лежачими запятыми. И он почему-то был так рад видеть кошек, что стоял и смотрел на них с глупой улыбкой. Он вспоминал годы, проведенные в их воне, в подвальной пещере, где их моча сочилась с потолка, но теперь, покидая их навсегда, да, в том, что он уезжает из спатни, сомнений нет, он испытывал к ним что-то вроде приязни, дружеской приязни. Завтра нужно будет позаботиться об их будущем, но это завтра. Нынешней ночью он начал думать особыми словами. Слова являлись из неведомого колодца в душе. Те списки, что заносил он давеча на бумагу, превратились в стихи, посмертная маска, у генерала Фэрфакса стена, есть некие кошки. Он слышал, чувствовал, почти даже видел, как голос, не вполне знакомый, его собственный голос, плетет узор музыки и смысла. Эти первые стихи не подходили ни под один из видов лирики, которую он обычно мысленно выделял. Ни тщательная зарисовка, ни поэтическая молитва заклинания, ни размышления о жизни и смерти. Здесь причудливо смешаны исконные элементы первого, второго и третьего. Вот, кажется, еще одно стихотворение. «В колыбели кошачьих теней». Он только что подглядел, как рождаются, как бродят ночные тени. Об этом стоит написать. Завтра нужно купить новый блокнот и все туда занести чин по чину. И сегодня сделать хотя бы беглые заметки, чтобы было на что опереться памяти. У него было достаточно времени, чтобы ощутить. Время неслиянно. Есть до и есть после. Какой-нибудь час назад стихов не было в помине, а теперь они шли, не унимаясь, живые и настоящие.